«Хватит болтать глупости», — отрезала, отворачиваясь, чтобы не прыгало так сердце от света его невероятных глаз. «Вы еще не забыли, что взяли меня на полный пансион? А ведь у меня с утра маковой росины во рту не было». «У меня, кстати, тоже», — кивнул Максим. «И она, эта росина, меня не устроит. Конечно, нужно было чего-нибудь купить в Ростове, но я так спешил смыться оттуда, что про все на свете забыл. Придется ехать, пока не увидим огни какой-нибудь харчевни трех пескарей. Сейчас по трассе обжорок понатыкано, спасу нет. Первая же наша будет. Идет?» «Едет», — согласилась Кира. «И как можно скорей». Ехать пришлось недолго. Уже минут через 10 замигал впереди огонь, весьма напоминающий костер. «Цыгане, что ли?» — улыбнулась Кира, вспомнив свою соседку по обезьяннику и крокодильчиков, привязанных к животам ромале-контрабандистов. Воспоминание почему-то не вызвало никакого ужаса, и вообще все случившееся в течение последних полутора суток казалось каким-то нереальным. Даже сравнение с Миколой, даже расплата с Зазулей, спасение Роджера и стрельба в роще, даже Алкина смерть. Все зыбко дрожало в некой мареве и волновало не больше, чем страшный сон. О первопричинах страданий и думать не хотелось. «Это я от голода отупела», — поняла Кира, — «от голода и усталости. А интересно, где мы будем спать? Ах да, вроде бы решили, что в машине». Сердце тревожно стукнуло. Нет, не все воспоминания минувшего дня подернулись пылью забвения. Необычайно остро, пряно помнился вкус того маскировочного поцелуя. Не забыть, как сливались и размыкались их губы, как сплетались языки, какие тяжкие вздохи рвались из груди. Кира почувствовала ломоту в руках и обнаружила, что так сплела пальцы, словно хотела их непременно сломать. Да, повезло этой самой Шурочке, роль которой недолго играла Кира. Шурочки! Александре Викторовне Исаевой, Саше, стало быть. Саше Исаевой. И вдруг... «А фамилия моя, если интересно, Исаева. Зовут меня Саша, я писательница. Детективы пишу», — проговорил кто-то в самое ухо Кири, и она даже повернула голову посмотреть, кто это. А никто, всего-навсего не вовремя встрепенувшаяся память. Саша. Александра Исаева. Да ведь именно так звали ту хорошенькую, ладненькую брюнеточку, которая вдруг возникла в коктебельском обезьяннике и отрекомендовалась писательницей, собирающей материал для нового детектива. Вот те раз! Максим, значит, на работу, а его женушка за решетку. Может быть, детективы — это ее тайное хобби, и она нарочно выжидает, когда уберется муженек, чтобы предаться своей страсти, графомании. Хотя нет. Помнится, это Саша сказала, что отдыхает в доме творчества писателей. Логично, тогда логично. Настоящий писатель ведь где угодно ищет нюансы для нового романа. В постели — для эротического, в очереди для романа нравов, ну а в обезьяннике, соответственно, для детектива. Да, здесь просто совпадение имен и фамилий. И слава богу, облегченно вздохнула Кира, потому что рядом с этой Сашей-детективщицей у нее не было бы никаких шансов. «Секундочку!» — тут же грозно одернула она себя. «Никаких шансов? Для чего?» «Хороший вопрос». Бросила вороватый взгляд в зеркало и даже вздрогнула, опять встретившись глазами с Максимом. Как интересно знать, он вообще ухитряется вести машину, если все время смотрит на Киру. Что, все еще опасается выстрела в спину? Да нет, глупости. Ах, как мерцают эти глаза! Они волей-неволей дают зеленый свет самым смелым Кириным мечтам. Вдвойне глупости. Стиснув зубы от злости на себя, Кира уставилась в окно. Москвич затормозил около маленькой придорожной шашлычной.